Наши модели давали интервью о своем участии. Меня вычислили, автора в студию, и начали хантить, пытаться перекупить. Я рявкала в ответ одно и то же, тупо не было сил креативить, но шефы очень гордились. Я всем отвечала: нет, я люблю эту марку, только JB, мою любовь невозможно купить. И вообще, я упертая однолюбка, отстаньте. Бипса носили на руках закрой по плиссированной ткани, потому что она требовала минимум ухода и нарядно смотрелась. Сиггинс подсчитывал прибыль, Бипс творил, деньги на моем счету в банке в нейтральной стране пребывали. Мы запланировали производство запатентованного блеска для губ с четырьмя различными отдушками на 2 квартала следующего года. Шефы намекали на необходимость быстро придумать идею для выпуска блеска на рынок. Я отлынивала. Работы было завались, жить было интересно. Несмотря на вышеперечисленное, я все равно пребывала в депрессии. Шефы забеспокоились и дали мне месячный оплачиваемый отпуск. Я круглосуточно возилась с сыном и все никак не могла придумать выхода из ситуации. Тони и Малфой уехали в Египет по делам на пару месяцев. Я была уверена, что лорд дал им какое-то поручение. В стане чистокровных начиналось невнятное шевеление. Люциус жил с нами и уверенно называл меня тетушкой, а Гризельду – бабушкой. Ирма от нас почти не уходила. Иногда я закрывала глаза и воображала, что вся жизнь пройдет так же счастливо. В середине декабря мы презентовали модный дом в Косом переулке и выпустили духи одеколон для ведьмы магов WW. Разумеется, никаких намеков на обнаженность не было в помине. Юная ведьмочка молча принимала от прилизанного мальчика мага пергамент и восхищалась его запахом. В воздухе появлялись слова «духи расскажут, что ты чувствуешь», и маг ловил воздушный поцелуй от милой ведьмочки. Буэ, адаптация Ирмы. Я мысленно смирилась с провалом. Утешала, что рынок небольшой. К моему безмерному удивлению мы оказались на гребне успеха. Ведьмополитен восхищался смелостью и новаторством, пророк жаловался на падение нравов. Я стала вести регулярную колонку в Ведьмополитене, которую назвали «Советы принцессы». Меня стали цитировать. В торговом доме был аншлаг. Двое мастеров по макияжу не успевали, парикмахеры работали в 2 смены. Я лично консультировала в зале, Ирма носилась с кисточками наперевес. Домовой прикормил диких фестралов, называл их ущербными сивками-бурками и катал на них ребятню. У Соловушки развилась мания величия в тяжелой форме, потому что иначе, чем на орел, он не отзывался. Я имела глупость назвать его бешеным, и теперь всем приходилось его звать только Бешеный Орел, иначе письмо добыть не удавалось. Незаметно наступил новый 65-й год, мы отмечали Рождество 2 раза. Это сильно удивляло моих домочадцев, но мы с Боричем купались в ностальгии. Домашние приучились к селедке под шубой и цыплятам табака. Васька активно ухаживал за черной кошечкой, но так красиво его отшивала. Она спала в моей кровати. Тони обещал вернуться к весне. Я официально вернула фамилию Принц. Погода стояла отвратительная. Снега было очень мало, было серо и промозгло. День рождения Северуса мы отметили с размахом. Тетка пригласила избранные семьи с детьми, и я имела удовольствие наблюдать совместные игры Джеймса Поттера, Сириуса Блэка, Регулуса Блэка и Барти Крауча, младшего, причем Барти был самым милым из всех. Северус подрался с Джеймсом, некоторые вещи невозможно изменить, а я неожиданно сдружилась с Друэллой Блэк. Она подошла ко мне с просьбой помочь с гардеробом Беллы, и я не смогла отказать. Я нежно улыбалась застенчивой красивой 13-летней девочке, Белле, и проклинала про себя властных и жестоких мужчин. Мы договорились о встрече на следующий день, и будущая психопатка сделала мне на прощание милый книксон. У Друэллы оказалось чудесное чувство юмора, и мы прекрасно провели время, обсуждая модные романы для ведьм. Самой неприметной из дочерей Друэллы оказалась Андромеда. Не знаю почему, но будущие воины света раздражали меня невероятно. На правах любимого преподавателя меня оккупировал Слакхорн, и мы с Ирмой с ним сфотографировались. Фотография получилась просто чудесной, с настроением и домашней атмосферой. Мы с Ирмой в пышных платьях собственной марки обняли Горация с 2 сторон, сидя на подлокотниках его кресла, а Северус залез к нему на колени. Сам Слакхорн гордо держал в одной руке новый одеколон WW, адаптированный вариант JB для магов, а другой отечески обнимал моего сына. В последний момент на фото пробрался Люциус, просто вдруг подняв голову откуда-то сбоку от Зельевара. Пронырливостью этой семейки просто зашкаливает. В любую дырку залезут. Малфоя же даже в комнате не было и вдруг выскочил, как чертик из коробочки. От общества слизней я еле отвертелась, Путем бессовестного шантажа подруги своим позорным отсутствием магии, я сумела отправить туда Ирму. Только Хагвартса мне не хватает. Между прочим, Слакхорн оказался вовсе не трусоватым старикашкой, каким он выглядит в каноне. Он поймал меня в коридоре и увел на улицу. Там он неожиданно крепко меня обнял и пообещал, что директор фото не увидит. Он был близким другом отца, вспомнил мои детские годы, отметил мою схожесть с батюшкой и дал мне тот же совет, что я часто повторяла себе сама. «Постарайся избегать Дамблдора». Я кивнула, расцеловала его в ответ и пригласила заходить по выходным. Он недавно похоронил жену и нуждался в компании. Слакхорн оказался душкой и отлично прижился у нас в доме. Каждые выходные Гораций проводил у нас. Он был настоящим сиборитом, ценил добротные вещи и вкусную разнообразную еду. Я готовила для него, потому что он искренне хвалил и ценил мою стряпню. Мне это было выгодно, потому что Слакхорн садился в кресло на большой кухне и развлекал меня подробными сплетнями обо всех магических семьях. Он знал все обо всех и рассказывал легко, без злобы или сарказма. Слакхорн оказался вообще очень полезен в доме, он всегда находил себе занятие. Он играл в карты с тетушкой, обсуждал земледелье с Боричем, обожал гладить Ваську. Гораций с удовольствием возился с детьми, играл с ними в шахматы, следил за успехами в учебе и натаскивал по зельям. Наступил февраль. Владелец ведьмополитена решил увеличить тираж и обратился ко мне за советом. Я придумала хитрую акцию и пошла к гоблинам и магловским шефам. Мы одновременно в двух мирах запустили в тираж блески для губ. Тут я позволила себе побаловаться, придумала четыре варианта блеска. Серебряная коробочка, блеск с ароматом шоколада, стильная черная коробочка, аромат, ваниль. Темно-бронзовая коробочка, аромат, вишня, золотая коробочка, аромат, клубника. Выбрала по одной модели на каждый аромат и расписала каждый характер. Брюнетка олицетворяла темный шоколад, но в ней угадывались лучшие черты слизеринок, блондинка, ваниль, пуффендуй, девушка с каштановыми волосами символизировала вишню, равенкла, а рыжая, клубника, гриффиндор. Мы устроили конкурс в ведьмополитене и одновременно в Большом мире в журнале «Англия». Читатели сами выбирали лучших моделей. Выбор четырех лучших девушек обсуждали яростнее, чем предстоящие выборы в Визингомате. Приз для победительниц было эксклюзивное платье с прической и макияжем от J.B. и у магов Принц и Крауч. Дела шли все лучше и лучше. Мне ужасно не хотелось уезжать. Глава 22. Я сидела в своем рабочем кабинете и предавалась невеселым размышлениям. Часики тикали. На календаре было 15 февраля 1965 года. Я здесь уже 10 месяцев. Я тоскливо оглядела нарядную комнату с рекламой духов J.B. Шефы выделили мне отдельное помещение и лично притащили катку с фикусом. Они меня ценили и прислушивались к моему мнению. На стене Сиггинс прилепил большую доску и туда прикреплял вырезки из газет с заметками о нашем парфюме. Мне нравилась фотография Битлов на фоне нашего одеколона. Сиггинсу больше нравилось с Миком Джаггером. Но мы оба гордились заметкой из газеты «Правда» на русском языке. В рубрике «Их нравы» обличался оскал капитализма, ярким примером которого являлись духи J.B. и их реклама, пробуждающая в человеке самые низменные инстинкты. Это был настоящий успех. Я нами была довольна. Также в кабинете стояло удобное кресло и небольшой стол, рядом ютилась деревянная табуретка для посетителей. На столе стояла статичная фотография Северуса и тетушки. Из окна виднелись соседние крыши и тучи в пасмурном небе. Мне было в кабинете легко, как в детстве. Я ощущала себя дома, уезжать не хотелось категорически. Я нашла семью, мой сын был счастлив, мы жили с родными, которые души в нас не чаяли. У меня была любимая работа с лучшим в мире работодателем и прекрасные перспективы. Ага, года до 70-го с хвостиком. Хотя я потратила почти час, вспоминая все о событиях канона, записи я сделала до обидного мало. Все, что я смогла вспомнить. 1962, 1968 годы министром магии был маглорожденный волшебник. Впервые за историю. Его загадочно отравили в 1968 году. Были намеки о теории заговора, обвиняли Абрахаса, но доказательств не было, намеки, подозрения и т.д. 1968-197, министром была женщина, которая хорошо, что сие значит, жестоко, быстро, как, задавила выступление чистокровных волшебников, которые подняли бунт из-за каких-то митингов за права сквибов. Какие права у сквибов? Детям помочь адаптироваться в обычном мире, а взрослым скрибам чего делать в магическом сообществе, всех ненавидеть, права качать. Примерно с 1970 года идут велотекущие акции устрашения пожирателей, практически партизанщина. Со временем акции становятся все чаще и жестче, к 1980 году идет явный перевес в сторону лорда. Тут Снейп слышит неполное пророчество и у лорда совершенно сносит крышу. Он бросает все дела и кидается на поиски двух молодых семей с младенцами. Через полтора года он их находит, и почему-то сам, ну зачем сам-то, идет убивать Поттеров 31 октября 1981 года. Там вдруг нежданчиком, совершенно случайно оказывается, что лорд согласился убить Эванс вместо Гарри, но не заметил этого, как не заметил, а магия рассудила, что лорд дал обет, убил ее и только собрался грохнуть младенца из опасного пророчества, как магия вмешалась и наказала лорда, и случилось чудо. Лорд убил обоих взрослых, а вот от младенца Авада отразилась и лорд пропал, развеялся, как утренний туман, ну-ну, теперь крестражи. Почему вообще решился на крестражи? Шла Вторая мировая война, Лондон бомбили, а добрые волшебники отправляли испуганного ребенка в приют каждое лето. Мило. Том испугался и решил любым способом застраховаться от смерти. Между прочим, никому умирать не хочется. Особенно тогда, когда только появились в жизни какие-то перспективы. Ребенок только выяснил, что он не урод, а маг, да еще сильный маг. Конечно, ему хотелось жить, я его понимаю. И дура эта сама подвернулась, жертва первая, он же ее туда не тащил. 1942 год, дневник, жертва Плаксы Миртл. Прикол, лорд ее специально не убивал, ее Василиск случайно грохнул, но ее душу лорд использовал для ритуала как жертву и расколол свою душу, и как-то смог доучиться, хоть убийство разъедает душу. Уф, детский сад, штаны на лямках, дневник хранится у Люциуса, он его подкинул у Уизли. 1943 год, кольцо Гонтов, пацан нашел папу, пошел с семьей знакомиться, а его поганой метлой выгнали. Он обиделся, ну и так получилось. Бабуля, дедуля и папашка, твари, грязь под ногами, отнеслись к нему с презрением, а ведь он выше их, реально выше, вот и убил. Кстати, быстро и без изюминки, я бы за себя в такой ситуации бы не поручилась, а он, милосердный Авадой, гуманист. Дядя его тоже племяшу не обрадовался и наговорил гадостей. Том решил, что вообще родни не надо, чем такая, в один день, где трое, там и четверо, опять, таки понимаю, состояние аффекта, бедный, нашел родственничков, хранилось в землянке Гонтов, странно, предсказуемо, но в качестве ловушки. 1946 год, чаша, спер у мерзкой бабки вместе с медальоном, убил бродягу Макгла. Правильно, война только кончилась, все еще свежо, жить охота, понимаю, опять же, прикольная знаковая вещь, кусок души вложил, почти породнился с основательницей Хогвартса, вот это достойная родня, уважаю, я его понимаю, хранилось у Беллы, верной слуги, одобряю. 1946 год, медальон Слизерина, грохнул тетку, забрал медальон, и опять, понимаю, это его медальон, и тетка отвратная, сука старая, правильно сделал, силен, уважаю, отвез на правильный остров с неправильным домовиком, почему не спрятал все концы в воду, добрый или невнимательный, но на него не похоже. 1956 года, диадема, год неизвестен, типа в скитаниях убил албанского крестьянина и создал еще один крестраж. Известно, что к 1956 году крестраж уже был и возможно тогда Том спрятал его в выручай комнате. На мой взгляд, притянуто за уши. Скорее всего, Том нашел ее в той самой комнате в годы учебы и тогда же сделал крестраж, во время войны. А может и правда нашел в дупле старого-старого дерева, ага, икс века нашей эры, и убил невинного крестьянина, который шел по дорожке и нюхал цветочки. А хоть бы и так, зато породнился со всеми четырьмя сильными волшебниками. Такая родня подходит амбициозному сироте, уважаю. Спрятал в вотчине директора, в выручай комнате, где любой тупоголовый малолетний кретин мог ее случайно отыскать, типа на виду. Все дураки, а лорд весь в белом, непонятно. Потом почему-то Том перестает клепать крестражи и развивается, как маг и набирает сторонников. Хотя он уже должен быть в неадеквате, но люди к нему идут, все время идут, до конца. С 1956 года сведений нет. В 1968 году, предположим, пытался пробиться к власти, креслу министра, устранив, убив Грязнокровку, 100% марионетку директора, пытался поднять восстание чистокровных волшебников, но его подавила какая-то баба-министр. Он обиделся и ушел в подполье. С 1956 года по 1970 лорд сидит тихо, потом начинает сопротивляться власти, как пламенный революционер, потом развязывает невнятную войну, крестражи опять же не плодит, что странно, если слушать светлых, а в конце 70-х сходит с ума и в 1980 году превращается в буйно помешанного с манией преследования. Поверил в пророчество и сошел с ума. 6. В 1981 году, когда уже почти победил, зачем-то сам себя гробит и случайно создает крестраж нежданчик Гарри. 7. 1994 или 1995 не помню, Нагайна, уже в виде лича грохнул тетку и сделал последний крестраж. Полная лажа. Ну после возрождения в 90-х бедный лорд точно был не в себе. А чего он хотел? Он доверил ритуал малограмотной крысе Петтигрю. Если смотреть с этой точки зрения, то лорду еще повезло, что вообще мог ходить и говорить. Последняя хрень, которая для меня загадка, как трое неприспособленных детей с минимум продуктов и без умения ориентироваться на местности смогли почти год прятаться от взрослых и злых людей, от опытных боевиков, на острове, Англия, это остров, не такой уж большой, и не нашли, это вредительство, а неловкость Гарри. Троцкого нашли за рубежом, на другом краю света нашли и ледоруб воткнули, а Гарри не нашли, подростка, растерянного и без оружия, что-то в этой истории нечисто, пованивает гниющими лимонными дольками. И еще, лорд был гуманистом. Семейка Уизли, почему они остались в живых, даже в 1997 году. Он мало кого прибил, жалел, школу всю оставил, это же рассадник гребаных мятежников. Где логика? А брат Дамблдора, живой, при козах и таверне, гуманист, террор пожестче, жил бы подольше. Как там было, расстреливать каждого десятого, Поттер бы сам выбежал. Пара ват от близких соратников и все, привет магической Англии, меньше народу, больше кислороду, ой, темный маг, ой, убийца, ой, тот, кого нельзя называть, не впечатляет. Про бомбы в детских игрушках слышали, про беременных смертниц маджахедок слышали, захваты школ, театра, про лагеря смерти, план Гитлера по уничтожению 90% славянского населения, тут же детским утренником попахивает, прям клуб мальчика Томми по интересам. Лично я его не люблю только за то, что он с ней поубил. Остальные жертвы мне фиолетовы. Еще аристократов жалко, я их теперь знаю, приятные люди. Хотя директор, гад, гораздо больше в смерти с ней пушки виноват. Если бы Зельевар выжил, его бы светлые убили, за убийство Дамблдора. Так что эта тварь бородатая моего севушку заранее похоронила. С ней поубить не дам, к дедушке на поклон не пойду. Наоборот, мне с ним не по пути. Буду жить здесь, может, в чем-то разберусь. В конце концов до событий 68 года еще 3 года впереди. В дверь постучали. Я спрятала бумажки и поспешила открыть. На пороге стоял молодой незнакомый мужчина, в синем консервативном костюме и приветливо улыбался. «Добрый день, Эйлин. Меня Антонин Долохов прислал, с гостинцем. Он протянул мне небольшой футляр и письмо. Я узнала почерк Тони, мы много переписывались этой зимой. Проходите, присаживайтесь. Как вы меня нашли? Вы, Мак, Эйлин, я старый друг Тони, мы случайно пересеклись в Египте. Антонин узнал, что я иду домой, вот и решил передать подарок со мной. Меня зовут Джим Баблишвик, я, Мак, вы правы, но я, полукровка и отлично ориентируюсь в Лондоне. Адрес мне тоже Антонин дал, вот я и решил посмотреть, как чистокровная волшебница поживает в магловском бизнесе. Как вам это удалось? Просто, мистер Блишвик, очень просто. Сына хотелось накормить, и себя. 5 лет жила, как спала. Потом встряхнулась и работу нашла. Хотите по магазину прогуляться, подобрать чего-нибудь? У нас хороший мужской отдел. Он засмеялся и кивнул. Да, желание выжить, отличная мотивация. И знаете, хочу, только чуть позже. У меня есть несколько вопросов по вашей специальности, поможете разобраться? Он очень обаятельно улыбнулся и я согласилась. Он задавал хорошие вопросы, время летело незаметно. У нас была интереснейшая дискуссия. Потом мы спорили на тему, можно ли применять те же техники в политике, и обнаружили, что оба думаем, что продвигать можно хоть гамбургеры, хоть президента. Неожиданно он поднялся с дивана и вплотную подошел ко мне. Он зафиксировал руками мое лицо и уставился прямо в глаза. «Ты забавная, Эйлин Принц. Почему же ты меня так боишься? Я ощущал твой страх физически». Он ударил по мне на этой смешной макгловской презентации, которую ты устроила. «Я наслаждался твоим страхом. Он вкусный, сладко-тягучий и слегка терпкий. Но почему? Я тебе ничего плохого не сделал. Я даже тебя не знал. Я должен выяснить это. Посмотри мне в глаза». Сверхъестественным усилием я вывернулась из рук лорда. Времени раздумывать не было. Я бухнулась на колени и прошептала: «Мой лорд, перед смертью у меня есть две просьбы. Они маленькие, прошу. Я готова, правда. Пожалуйста». Он удивленно кивнул и сложил руки на груди. Я торопливо продолжила, пока он не передумал. «Во-первых, после того, как вы закончите с моим мозгом, я могу превратиться в слюнявый овощ. Прошу, не оставляйте меня в этом состоянии. Прошу милосердия, не пожалейте Аваду, мой лорд». Я подняла на него глаза. Он был абсолютно бесстрастен и кивнул. «Ну, допустим. А почему? Тебе же будет все равно». Я торопливо объяснила: «Сэр, я не хочу быть обузой для родных, для сына. Я их знаю, они поместят меня в лечебницу, будут пытаться по-всякому меня вылечить, будут страдать и тратить деньги. Лучше раз отболеть, похоронить и иногда цветочки носить. Деньги сыну пригодятся, хоть немножко помогут ему, может, на колледж приличный хватит». Я понял. Вторая просьба. Он прервал меня и лениво разглядывал мою фигуру. Фигура его не впечатлила, и он скривился. «Продолжай, я слушаю». «Да, вторая просьба. Мне нужна одна минута, чтобы раскидать мои записи по категориям, чтобы шефы разобрались сами. Я быстро, честно». Он опять кивнул и сел на мой стул. Его палочка была направлена прямо на меня. Я заметалась. Быстро раскидала заметки, нацарапала пояснение и поцеловала фотографию сына. Согнала лорда со стула, швырнула на сиденье побольше газет, устроилась сверху и расправила пышную юбку. «Я готова. Прости, сынок, надеюсь, твоя жизнь сложится лучше, счастливее». Лорд стоял в прежней позе, он поднял бровь и спросил: «А чем твои заметки и зачем газеты подложила?» Я с готовностью ответила: «Заметки – это наброски будущих промоакций, очень хочется, чтобы шефы смогли разобраться и хоть что-то воплотить. Газеты подложила, потому что в момент смерти неосознанно расслабляются сфинктеры. Это не гигиенично, не хочу». Я ответила на ваши вопросы, не будем тянуть. «И последнее, спасибо, мой лорд». «За что?» Он выглядел удивленным. «За милость, выполнили мои просьбы, я не ожидала». Я улыбнулась ему и показала на табуретку. «Присаживайтесь, вам будет удобнее». Он взял табурет, сел прямо напротив меня и взял мои руки в свои. «Эйлин, ты так уверена, что я непременно тебя убью? Что ты такого знаешь?» Он смотрел на меня с непонятным выражением. Мне терять было нечего, поэтому я ответила честно: «Скорее всего, это наиболее логичный и простой выход из ситуации. Я бы, вероятно, так и поступила бы на вашем месте, мой лорд». Он впился взглядом в мои глаза. В голове взорвались китайские фейерверки. Мир померк. Примечание к части: «Извините, была в командировке». Глава 23. Я открыла глаза и увидела знакомые стены. «Это мой кабинет. Неужели я уснула на рабочем месте?» Я удивленно хлопала ресницами, когда услышала приятный мужской голос. «Что творится в твоей голове, женщина? Если бы не твоя бумажка с датами, я бы вообще ничего не понял. Мне захотелось самому самоубиться и не беспокоить избранного». Я радостно ощупала себя руками и счастливо заявила: «А я жива». Я вскочила и даже попрыгала, чтобы ощутить, как чудесно работают мои ножки, как прекрасно видят мои глазки, как приятно вдохнуть, расправить легкие, как замечательно жить. «Эйлин, или как тебя, Вера, ты как?» Я оглянулась и увидела того самого представительного статного мужчину, которого запомнила в демонстрационном зале. Видимо, час прошел и оборотное зелье больше не действовало. И вовсе не было его лицо обожженным и мутным, а глаза – красными. Лицо властное, волевое, глаза – синие, в темных волосах мелькают проблески седины. Жесткие складки у губ и морщина в центре лба – это все отметины, что я увидела на его лице. Хорошо сложен, одет в классический костюм и рубашку с запонками, брюки отглажены так, что стрелками можно порезаться. На ногах – дорогие туфли. Отличное чувство стиля для макгла-ненавистника, Шикарно выглядит. Одеколона не чувствую, стою далековато. Вот бы наш. Поняв, что я слишком пристально его разглядываю, я смутилась и поспешила извиниться. Извините, сэр. Я просто обрадовалась, что жива и вроде все адекватно воспринимаю. Насчет последнего я не уверен. Эйлин, я слишком любопытен, чтобы тебя убить. Я хочу разобраться в том, что происходит и будет происходить. Или не будет. Единственное, что четко читается в твоей голове, это две вещи. Сын должен прожить долгую и счастливую жизнь и смерть рыжим грязнокровным сукам. Последний лозунг мне нравится. Сына твоего я не знаю, но допускаю, что ты, как хорошая мать, костьми за него ляжешь. Так, я молча кивнула. Интересно, этого я не ожидала. Я жива, я беседую с вменяемым лордом и он не может собрать цельную картинку из моей головы. Бедный, даже я ее не всегда собираю, а уж посторонний, к тому же мужчина, да еще из наивного 1965 года. Легилименция не всесильна, бедный мужик, даже самоубиться захотелось. Я-то еще ничего, если бы он в голову моей знакомой стриптизерши Маши заполз, не откачали бы лорда. Что-то я отвлеклась, он же мне что-то говорит. И почему фигбук рулит? Чем рулит? А что за слизеринский форум? Почему я о нем не знаю? А что делают козлы-модераторы на фанфик-СМИ? Что такое Тамиона? Агаридрака? Я видел мою смерть, если тот змееподобный личий есть и я после возрождения у тебя в голове, но я видел сотни вариантов с пометкой. Победы темной стороны, я видел много меня садиста, извращенца и даже каннибала, я видел себя жертву, а бедного Малфоя видел в таких позах, которые невозможны с точки зрения физиологии. И этот Малфой был не Абрахас, а его взрослый сын Люциус, упаси Мерлин, что он вытворяет в твоей голове. Если бы он делал все то, что ты напридумывала, ему некогда было бы заниматься не только политикой, но даже просто питаться. А его сын, младший белобрысый, тройничок у зеркала, Эйлин, что это? Что такое канон? Не, канон, ас, фандом, Уизли, гады, эти те рыжие, которых ты мечтаешь убить. Кто такая мама Ро? Попаданцы. Почему ты относишься к попаданцам? Ты ненормальная женщина, но мне нужны знания, и ты мне все объяснишь. Не бойся, я не убью тебя. То, чего я увидел в этом страшном месте, которым является твоя голова, хватит на трех шахерезад. Ты будешь говорить мне дозволенные речи, а я позволю тебе растить сына и развлекаться с рекламой. Более того, я обеспечу победу темной стороны и ты мне поможешь. Естественно, ты должна дать мне клятву верности. Я, со своей стороны, даю тебе слово, что не трону тебя и твою семью, всех, и твою тетушку Гризельду, и старого пройдоху Слакхарна, и племянника Люциуса, и твоего сына, даже глупых кошек, русского домового и сову не трону. Я понимаю тебя, Эйлин, Вера, ты, сирота, ты собрала себе семью сама и дорожишь ими, сама выбрала, кого считать семьей, зато теперь будешь защищать их до последнего вздоха. Я не собирался тебя убивать, но меня зацепило то, что ты была уверена, что через несколько минут тебя не станет, а просила на коленях за них, думала, чтобы они не страдали и деньги не тратили. Это было отважно, Эйлин, что бы ты ни думала, но я уважаю отвагу, только не глупость. А ты не была глупой, не молила меня сохранить тебе жизнь, ты оценила шансы и просила меня о том, что я мог себе позволить. Меня удивила твоя искренность, ты сказала, что убила бы такую, как ты, на моем месте. Мне было очень интересно, что ты знаешь такого. Любопытство, грех, так говорили в моем приюте. Теперь я знаю, почему. Он ощутимо вздрогнул и потряс моими записками с датами в руках. Эйлин, в твоей голове бардак, но твои записи дают хоть какую-то информацию. Объясни, в каком году меня окончательно убили. В 1998 году, 2 мая, у стен школы. Он кивнул и опять зарылся в мои писульки. Ладно, допустим. Скажи, ты написала, что понимаешь, то есть одобряешь убийства, которые я совершал для ритуала с крестражами. Действительно, это странно, ты же никого в жизни не убивала. Почему ты не бежишь с криками на светлую сторону? Я поняла, что разговор будет долгим и поэтому сказала следующее. У меня рацуха, ну то есть рационализаторская, то есть просто предложение, давайте возьмем бутылку виски, колу, и присядем поудобнее. Я мигом метнусь, возьму у шефа, предупрежу, чтобы не мешали, и все обговорим, хотя бы самое важное. Идет, он усмехнулся и выдвинул встречное предложение. Давай лучше махнем ко мне, шеф и про тебя сегодня не вспомнит, я позаботился, твоим сову пошлем от меня, что ты задержишься, а виски и содовая у меня найдутся, моя Шахерезада». Я согласилась, куда же я денусь с подводной лодки, но задала последний каверзный вопрос: «А сигареты есть?» Он кивнул и спросил: «Ты же тут не курила, почти год, почему вдруг?» Я правдиво объяснила: «Глупо отказываться от приятных мне вещей, когда я поняла, как коротка и скоротечна жизнь. Час назад, когда я расстилала на стуле газеты, мне ужасно хотелось попросить последнее желание и выкурить самую вкусную, самую желанную и самую последнюю сигарету. Да, и раз уж я теперь стану огненной гарпией нового режима, то надо соответствовать. Пойдет ли мне красная косынка и кожанка?» Он схватился руками за голову и глухо простонал: «Женщина, я встретил тебя на свою беду. Я дам тебе сигарет». Дальше я не понял, но на все согласен. Он привлек меня к себе, и мы куда-то аппарировали. Я была жива, жива и здорова, появились зыбкие перспективы, но час назад у меня не было даже их. Дом мне понравился. Со вкусом подобранная обстановка, легкий перебор зеленого, но чего ждать от слизеринца. Большой уютный камин, шкуры на полу, картины и дорогая мягкая мебель. Дубовый обеденный стол, персон на 20, как минимум, высокие стулья с подлокотниками и роскошный бар. Молчаливые домовики расставили закуску и бокалы. Мы удобно устроились рядышком, и лорд запасливо придвинул к себе перо и пергамент. Мы выпили по две стопки, без тоста, закусили, и он повторил: «Эйлин, скажи мне, ты действительно понимаешь, почему я создал Крестражи? Как ты можешь это понять? Ты же никогда о подобном даже не задумывалась». Я пожала плечами: «Видишь ли, я действительно никогда не думала о подобном. Но я, это я, а у тебя были совсем другие реалии. Я просто постаралась встать на твое место. Я не видела войны. Никогда, мне повезло. А тебе, очень не повезло. Ты был один, совсем один. Тебе было страшно и тебе очень хотелось жить. Вокруг рвались бомбы, а ты не мог этого изменить. И ты обладал силой, достаточной, чтобы хоть немного обезопасить себя от смерти. Умирать страшно, а ждать смерти еще страшнее. Ты сделал первый крестраж из своего дневника. Своего, понимаешь? Пожалуй, это была самая дорогая тебе вещь. Не удивлюсь, если ты спал, прижимая к себе дневник. Тебе же больше ни к кому было прижаться. Я понимаю, или мне кажется, что понимаю. Второй крестраж, сомневаюсь, что ты сразу ушел с намерением убить этих Ридглов. Возможно, ты и сам не знал, чем закончится твой визит. Все сироты стремятся найти родных, это в человеческой натуре. Ты пошел к ним и наткнулся на презрение, а его ты насмотрелся достаточно. Гнев – это самое слабое определение бури, которую бы испытала я в подобных обстоятельствах. Я не уверена, что если бы у меня были твои возможности, я удержалась бы от убийства. Я не знаю, ты убил семью, которой у тебя не было и не могло быть, и создал Крестраж. Не пропадать же добру, а отыграть назад ты не мог и не хотел. Вот и оставил себе память, кольцо гонтов. А потом ты закончил школу и пошел работать в лавку в Лютном. Думаю, это был не первый твой выбор. Сироте-полукровке нелегко было устроиться в магическом мире. Добренький директор выставил тебя вон. Тебе опять некуда было идти. Не знаю, что именно подтолкнуло тебя, не хочу гадать, но ты тоже решил создать себе семью. Ты вложил частицу своей души в вещи всех четырех основателей, сильных именитых волшебников, которых не стыдно было бы иметь в родичах. Ты породнился с ними таким способом. Это придавало тебе чувство уверенности и безопасности, мне так кажется. Это мое личное мнение, я понимаю, почему ты это сделал. Ты правильно отметил, я тоже сирота. Я тоже чувствовала себя космически одинокой здесь, но мне было проще. Я взрослая, циничная женщина, у меня был жизненный опыт, профессия и счастливая семья, в которой я выросла. А у тебя никогда не было семьи. Откуда тебе знать, что такое настоящая семья, каково жить любимым и желанным? Ты выбрал лучших и сделал их своими. Сам, уважаю. То, что ради этого пришлось убить живых людей, это плохо, ужасно, нельзя отнимать жизнь. Но кто спросил тебя, когда ты искал семью? Никто. Ты выбрал по-своему, и я понимаю тебя. Ты убил хоть одного ребенка? Нет. Ты убивал случайных людей, но ты искал свою семью. Возможно, для меня это было бы неприемлемо, и я искала бы другие пути, но поручиться на 100% я не могу. И еще, ты не создал больше ни одного крестража, ни одного с 1946 года. Это сильно сыграло за тебя, когда я попыталась разобраться в мотивах твоих поступков. Я хочу спросить, можно? Я хочу понять, ошибаюсь я или нет. Можно задать вопрос? Все это время лорд пристально смотрел на меня. Выражение его красивого, холеного лица было нечитаемым. Он слегка прикрыл глаза. Спрашивай, твоя семья здесь, с тобой, ты можешь меня представить? Он взял меня за руку и потащил в другую комнату. Там он подвел меня к книжному стеллажу, что-то нажал и открыл потайную дверь. В каменном углублении стояли в ряд чаша, медальон и кольцо лежали на бархатных подушках. Ниже лежал дневник и диадема. Он стоял торжественный, сложив руки на груди. Убедилась, ты действительно поняла. Никогда не думал, что покажу их кому-нибудь. Видишь, они все здесь. Ты ошиблась только в одном. Я породнился с тремя могучими волшебниками. Гриффиндора в родственники я не взял. Сознательно, а не потому, что не смог. Он невесело ухмыльнулся. Я тоже не люблю рыжих. Понятия не имею, почему диадема оказалась в Хогвартсе. На всякий случай я распределил кому что поручу, и точно знаю, что собирался отдать диадему Розье. Всех Розье убили раньше тебя. Видимо, тот, кому ты ее поручил, спрятал ее в выручай комнате. Этот кто-то идиот. Узнаю кто, умрет медленно. Он закрыл витрину и повел меня обратно. Мы уселись за стол, выпили за настоящую семью, и он опять взял мой листок. А теперь подробнее, Эйлин. Что значит крестраж нежданчик? Зачем мне змея? Почему ритуал оживления прошел криво и что это значит? Почему я должен радоваться, что вообще мог ходить? Как и кто меня убил? И откуда ты все это знаешь? Я говорила очень долго. Первым делом объяснила, что у меня в мире он и все другие маги, вымышленные персонажи книг, написанных писательницей, которую я уважительно называю мамой Ро. Потом коротко объяснила, что это и есть канон, а толпа людей разных возрастов и национальностей пишет и читает художественные произведения разной степени ценности с героями книг Роулинг в условиях ее же мира, но дальше идут вариации. Это называется творчеством фанатов, сокращенно фандом. О нем я не стал рассказывать, сосредоточившись на событиях канона, насколько я его помнила. Он прерывал, задавал вопросы, потребовал обязательно позже рассказать подробнее о фандоме. Я мысленно скрестила пальцы, не надо ему всего знать, все же он темный маг, обидится и мало ли что может быть, но кивнула и продолжила краткий пересказ хронологического развития сюжета. Он был прекрасным слушателем, внимательным и заинтересованным. Мы добрались до второй бутылки. Я закончила рассказ и залпом выпила большой стакан морса. Потом мы обсуждали и сравнивали его реальность, спорили и исписали с десяток пергаментов. Как уснула, я не помню. Проснулась я от того, что в закрытые глаза било солнце. Рядом кто-то возился. Не открывая глаз, я попросила: «Котяра, задвинь шторы. У тебя спальня выходит окнами на восток. Ну когда ты купишь жалюзи?» Я почему-то была уверена, что нахожусь в квартире своего последнего постоянного любовника Влада, гения-гитариста и ленивого вечного мальчишки 27 лет от роду. Отношения у нас были бурными и нравились нам обоим. Утреннее пробуждение из бодуна отлично вписывалось в концепцию, удачное завершение выходных. Совершенно не владовский голос мне мягко ответил: «Уже лучше, котяра, мне нравится куда больше, чем Воланчик. Услышу Воланчик еще раз и забуду свое обещание тебя не убивать». Я испуганно открыла один глаз, наткнулась на веселое лицо лорда в опасной близости от моего и быстро заглянула под свое одеяло. «Мама дорогая, я трахнула темного лорда». Видимо, я сказала это вслух, потому что он откликнулся. Технически говоря, наоборот, это я тебя. Но ты была полна энтузиазма, и я должен отметить, что четвертый раз полностью твоя заслуга. Ты горячая штучка, Эйлин, попаданочка моя, это я удачно заглянул к тебе на работу. Глава 24. Лорд умчался обратно в Египет, забрав все записи. Я была рада, что мои страхи оказались беспочвены, лорд предупрежден, а я все еще жива. Мы расстались очень мило и договорились обсудить все позже, когда он систематизирует информацию и вернется из поездки. На всякий случай я прошла обследование в поликлинике Святого Мунга и наложила годовое заклятие контрацепции. Лорд дал мне задание разработать концепцию политического пиара и 6 месяцев на подготовку. Он аккуратно дал мне понять, что примет любое мое решение в личных отношениях, но я была теперь неотъемлемой частью его организации. Никакой метки он мне не ставил, страшной клятвы не брал, но в моей лояльности не сомневался, потому что знал мои страхи. Меня это устраивало, зато моя богатая личная жизнь обогатилась еще больше. Тони писал милые письма с нежными намеками, лорд присылал короткие деловые записки с легкомысленным нарисованным котом вместо подписи. Я опять оказалась в любимом подвешенном состоянии. Женщины всегда чувствуют, когда они нравятся мужчинам. Я видела, что нравлюсь котяре. Мне он очень импонировал. Наконец-то нашелся мужчина, которому нравилась именно я, а не обновленная Эйлин. В большом мире тоже происходили радостные события. Потихоньку начали выстреливать мои патенты. Еще в октябре 64 года я поставила задачу ассистентам, и они быстро нашли мне скромного немолодого химика, который придумал безопасный состав для защиты слизистых человека и безуспешно пытался его продать. Я немедленно ввела его в штат, дала хороший оклад, перекупила права на это изобретение для ЙБ и засадила за добавление безопасных отдушек, блесток и красителей. Одновременно я запатентовала на любимую фирму термин и технологию изготовления цветных колготок, и мы уже запустили производство. В оригинальной истории Мэри Квинт выкупила эти изобретения за бесценок, и бедный изобретатель умер в нищете. Мэри заработала миллионы. В этой реальности химик был счастлив, работал с огоньком и собирался жениться на выделенной нами помощнице. Мы открыли бутик на модной Карнеби-стрит и назвали его «Кампус». Название ассоциировалось с университетским жильем и было выбрано намеренно, так как 60-е запомнились появлением молодежной субкультуры. Требовалось множество специалистов со специальным образованием, появились молодые люди, уже не дети, но еще и не взрослые, жизнерадостные, активные, не придавленные грузом забот и обязанностей. Они успевали учиться и развлекаться, они слушали свою музыку, посещали свои клубы, читали свои журналы и носили свою, отличную от взрослых, одежду. Например, в 67 году 60% всех модных товаров в Лондоне скупили молодые девушки, от 17 до 20 лет. Я убедила шефов, и Бейтс сосредоточился на моде для молодых. Для презентации новой коллекции мы набрали тучу студенток, бесплатно раздали им цветные колготки и контрастные мини-платья свободного силуэта из ярких и недорогих синтетических тканей и отпустили на занятия. Единственное требование было – носить платья в течение недели. Каждой выдали 7 пар колготок и 3 платья и разрешили обмениваться между собой. Аксессуары из яркого пластика и металла, тоже патент, я им раздала не глядя, россыпью. Также они получили экспресс-курс подходящего макияжа. Они должны были говорить всем интересующимся, что купили платья и колготки в модном бутике «Кампус». В контракт мы внесли пункт, что любая пришедшая покупательница должна говорить кодовое слово, которое ей по секрету шептала наша модель. Кодовое слово давало 5% скидки и было уникальным для каждой нашей девушки. Таким образом, мы получали возможность определить, кто из моделей наиболее продуктивен. Моделям было объявлено, что 5% с каждого приведенного клиента они получат как бонус к гонорару, а также, что та, от которой придет наибольшее количество покупателей, станет лицом коллекции и получит фотосессию и эксклюзивный наряд от ЙБ. Платья мы им подарили. Стратегия ОПС, сарафанное радио или одна баба сказала, сработала на ура. Нам даже показ не нужно было проводить. Платья улетали, не добираясь до вешалок. Бейтс обозвал меня паучихой. Сигинс открыл еще один швейный цех. Я выпустила статью в аналитическом издании. Подошло время тестировать блески для губ и выявлять победительниц. Мы пошли на самые модные дискотеки Лондона, подружились с диджеями и провели трехдневный тест. Мы сделали вход бесплатным при соблюдении нескольких условий. Любая желающая девушка мазала губы нашим блеском и целовала понравившегося юношу. Девушка была вольна в выборе одного из 4 ароматов блеска и бросала фишку соответствующего цвета в большие корзины, расположенные около промоутеров. Шоколад обозначался серебряным цветом, ваниль – черным, вишня – бронзовым, а клубника – золотым. Девушка могла и не целовать никого, но чаще всего она все же это проделывала. Тогда юноша получал фишку соответствующего цвета и бросал в корзины с номерами от 1 до 5, то есть выставлял оценку. За выполнением условий и за охраной нравственности моделей следили мои лакеи из прошлой акции, незаметно оставшиеся в команде. Также проводился блиц-опрос. Таким образом, я провела еще одно исследование и результаты применила для увеличения продаж. В магическом мире вытворять такое безобразие я не могла, но развлекалась даже активнее. Лорд дал добро на политическую мини-акцию «Оближи слизня». Название родилось из недоуменного вопроса лорда. почему иногда мой факультет называется «слизарин», что мы слезали. Я объяснял особенности творческого подхода к переводу, лорд шипел и предлагал отравить хотя бы предков горе, переводчиков. Я предложил отложить возмездие на пару десятков лет, и мы перешли на другую тему. Для достижения успеха пиара я задействовал личные связи, лорд в том числе, и силу бренда «Принц и Крауч». Мы с Ирмой договорились с крупной совятней, и однажды утром все замужние маломальски влиятельные дамы получили стильно оформленные посылки. В них находились пробники 4 видов блесков, эксклюзивный шарфик из плиссированного шелка от нашего бренда и короткая записка, вопросник с просьбой протестировать блески и узнать мнение супруга. Результаты опроса мы просили прислать с собой или обменять заполненный опросник на бесплатный маникюр в нашем салоне. Все дамы были рады сделать маникюр и посплетничать, больше половины прикупили еще безделушек в нашем магазине. Дамам подавался горячий шоколад высшего качества бесплатно. Мужчин напрашивала милая стильно одетая девушка с красивым ртом. Я выбирала, накрашенным нашим блеском. Ей я разрешила мазаться только блеском, шоколадом. Девушка была живым олицетворением хорошего вкуса, из разряда тех, которых берут только в жены. Заведение определенного толка в Лютном получило от меня большое количество блеска клубники. Хозяйка, шикарная тетка, мы подружились и много помогали друг другу в последующем, оказалась весьма неглупая и перекрасила почти всех своих девочек в рыжий цвет. В награду я заключила с ней договор и выплатила достойный гонорар. Мадам тоже недолюбливала Гриффиндор и согласилась с радостью. Я сознательно закрепляла на подсознании нужные мне рефлексы. Общество реагировало предсказуемо. Наивные гриффиндорцы резали правду, матку, выпускники Хаффлпаффа мямлили, что все вкусы хороши, а коварные слизеринцы посмеивались и откровенничали, что иногда тянет на клубничку, но шоколад с ними всегда. Наконец объявили результаты конкурса, и 4 победительницы конкурса красовались в новых платьях на страницах «Ведьмополитена». Предсказуемо, лучше всего продавался блеск с ароматом шоколада. Кроме непрямого воздействия ассоциациями, я нагло использовала свое служебное положение. Когда с красавиц сняли мерки, я пришла к Битцу и спросила, как он ко мне относится. Сиггинс перебил растерявшегося друга, он-то уже разобрался в моей сложной натуре. «Чего тебе надо, Эйлин? Ты завалила нас работой, ты расширила наш бизнес, мы благодарны, мы тебя обожаем, мы готовы жениться, все, а теперь говори прямо. Приятно, когда тебя понимают». Я продолжала изображать несправедливо обиженного щенка и стыдливо объяснила. «Я хочу, чтобы наряд для брюнетки в салоне «Принц и Крауч» был лучшим. Как угодно, делай что хочешь, но я прошу, Джон, шоколад должен быть неотразим. Ваниль и вишня меня мало волнуют, сделай их хорошо, но душу ты должен вложить в наряд брюнетки. Джон, я тоже брюнетка. Я хочу быть красивой, самой красивой. А вот к рыжим у меня претензии. Я недавно развелась, и разлучница была рыжей. Джонни, это ужасно. Они преследуют меня, эти рыжие стервы. Тони тоже когда-то увлекся рыжей, и наша свадьба сорвалась. Джон, ради меня, считай это женской глупостью, местью, но я так хочу, очень. Я говорила с надрывом, используя все свои актерские таланты. Мэри была шатенкой, цвета волос Декиены я вообще не знала, но это было неважно. Я добилась своей цели. Шефы были впечатлены и рьяно взялись за дело. Результат меня порадовал. Битц придумал по 2 наряда для победительниц. Для обычного мира и моей секты, хотя я его об этом не просила, наряды для брюнетки были лучшими в обоих вариантах. О, какие получились постеры, как стильно выглядела брюнетка с серебряной коробочкой в руках, мечта, загляденье. Мы расположили движущиеся фотографии прямо в витринах и смотрелись они замечательно. Мы договорились с типографией «Ведьмополитена» и выпустили постеры отдельно. Тираж пришлось повторять 3. Битц меня не подвел и отыгрался на рыжий, чуть-чуть, коготками по краю души. Наряд рыжий был прекрасен, как и остальные, только немножко, самую капельку, интуитивно не камильфо. Намек, Битц, виртуоз, гений, осознанно заметили немногие, но подсознательно отложилось у всех. Дамы меня обожали. Блондинка Гризильда веселилась вовсю. Слакхорн шутливо корил за подсуживание родному факультету. Я мило открещивалась. В конце концов я была просто душкой, ведь все 4 девушки были довольны. Все 4 очень быстро вышли замуж и пели дифирамбы нашему магазину. В большом мире вместе с молодежным журналом «50» мы провели фотосессию до и после, что было революционным для того времени, снабдили комментариями стилистов и парикмахеров, которые еще и деньги заплатили нам с Сипгинсом за рекламу и наградили победительниц. Блески продавались отлично и там, лорд признал акцию успешной. Нас с Ирмой завалили приглашениями, я смущенно благодарила и посещала только избранные детские мероприятия с Севом и Люци. Друэлла прислала мне громадную коробку шоколада. В ответ она получила духи и шоколадный блеск. Я уже собиралась съездить в Брайтон, чтобы привлечь байкеров к выводу новой коллекции, начала выбирать новый мужской аромат для Бипса, причем я решила осчастливить народ одеколоном с ноткой пачули, потому что известно, что пачули хорошо маскирует запах марихуаны и успех среди богемы был бы нам обеспечен, но, вдруг, неожиданно, у меня проявилась магия. В этом был виноват Тони. Они с Абрахасом вернулись из поездки, загоревшие, усталые и довольные. Ранним солнечным утром в конце мая они примчались к нам в дом, подняли сонных детей, закидали их подарками и растормошили всю семью. Тетя наложила на мою спальню чары тишины, чтобы я спокойно высыпалась и вся суета прошла мимо меня. Долохов ворвался в мою спальню, схватил меня на руки и закружил в объятиях. Ему никто не сказал, что я неадекватно реагирую на утренние сюрпризы. Я дико испугалась спросонья и оказалась на крыше, пробив своей тушкой потолок и чердак. С крыши меня снимали Абрахас и незнакомый молодой колдун, потому что Тони я подпускать к себе отказалась в неприличных выражениях. Бешеный орел, бывший соловушка, и Борич на верном фестрале руководили процессом. Северус и Люциус взволнованно кружились на метлах около меня. Остальные члены семьи давали советы снизу. 2 дня я провела в лечебнице святого Мунга с многочисленными переломами. Я вынуждена была принимать костеросты и умоляла Смитвика перестать меня пичкать этой дрянью и наложить гипс. Целитель отказывался, но совал мне сладкие конфетки. О моей травме сообщили в пророке, совы завалили меня пожеланиями скорейшего выздоровления. Тетушка наслала крайне неприятный сглаз на Антонина, он был печальным и темно-фиолетовым целую неделю. Ирма уверяла, что у него были и другие, менее заметные проблемы со здоровьем. Но нет худа без добра, благодаря этому происшествию я излечилась от состояния полной неадекватности вблизи Долохова. Он оставался привлекательным, но мои мозги больше не отключались. В его присутствии моим девизом стала постоянная бдительность. Тони расстраивался и вздыхал. Лорд прислал мне лаконичную записку. «Скоро буду. Дождись живой, иначе убью». Гризильда уговаривала меня выбрать палочку у Элливандера, но я решила сперва попробовать деревяшку дедушки Зика. В ближайшую субботу я дождалась, когда все были заняты какими-то делами и тихонько ушла в кухню. Вдвоем с Боричем мы отошли подальше от дома и я развернула черный сверток. Палочка хранилась в школьной мантии Елены, доставать ее оттуда мне было боязно. Борич что-то рассмотрел и радостно сказал: «Матушка, не сомневайся, давай, принимай наследство. Наша палочка костяная». Как-то он меня не воодушевил, я колебалась. Сзади раздался голос тетушки: «Эйлин, попробуй, мы подстрахуем». Я оглянулась и увидела довольных родичей. Тетушка, Ирма и Слакхорн кивали и улыбались. Я едко сообщила, что они похожи на китайских болванчиков и взмахнула рукой. Знаменитый тетушкин дуб вырвало с корнем. Фестралы в ужасе разбежались. Никого не задело, к счастью, потому что дуб со свистом улетел куда-то вверх и не вернулся. Родственники застыли с открытыми ртами. Прибежали дети и Северус похвастался Люциусу. Я сразу понял и ни капельки не волновался. У мамы выброс был, точь в точь, как у меня. У нас одинаковая магия, мамочка. Сынок радостно мне улыбнулся и прижался, обнимая. С неба стремительно опустился черный смерч. Смерч оказался лордом, он отобрал у меня палочку и ласково обратился к моему ребенку. «Придется мне помогать тебе за ней приглядывать, договорились? Тут в одиночку не справиться. В следующий раз твоя непутевая мама разнесет половину Англии». Сын просиял в ответ: «Договорились», и протянул темному лорду маленькую ладошку. «Я Северус». «Я, Том, рад с тобой познакомиться», и Том аккуратно пожал руку моего мальчика. На прежнее место с грохотом упал дуб. Глава 25. Мы опять переругивались с Боричем. Теперь он пытался заставить меня готовить драники по своему рецепту. «Эх, ма, матушка, а по что лук не натерла? Чесночек не добавишь? Молочка хоть возьми, ложки 3-4, для мягкости внутри. Я не добавляю лук». «Борич, отстань. Сметану доставай, выкладывай пока. На улице стол накроем, самовар ставь». После эффектного появления лорда прошли всего сутки, но казалось, что он всегда был в нашем доме. Он совершенно очаровал всю мою семью, а самое главное, Северус прилепился к лорду намертво. Они втроем, Том, Сеф и Люци, исправляли последствия моего колдунства, как метко выразила Сирма. Выглядело это следующим образом. Лорд посадил Северуса себе на плечи для широты обзора. Как он выразился, Северус показывал очаги разрушения, а лорд и гордый Люциус вместе махали палочками. Лорд показал движение палочки юному Малфою и поправлял его, пока не добился идеального исполнения. Люциус получил палочку буквально несколько дней назад, на свое 11-летие, и очень ею гордился. Он старательно копировал движения лорда, и Северус подбадривал его, сидя на высоком мужчине. Гризильда и Гораций магически ремонтировали выбитые окна, а мы с Ирмой и домовиком успокаивали фистролов. Кстати, наши фистролы умели становиться невидимыми по желанию, а так весело паслись на лужайках у дома в собственном виде. Борич объяснил, что невидимость – это защитная реакция, а домовые всегда с такими конями дружили, вот наши и не прятались. Борич объяснял, это же аглицкие сивки-бурки, матушка, меня ли им бояться, я игриво расчешу и полечу, а они нужные в хозяйстве, они же дом охраняют, за детьми приглядывают. Ни один оборотень к дому не подойдет, пока мои лошадки рядом. У фистролов с оборотнями разговор короткий, копытом по голове и в пасть. Любит фистролы оборотни, это для моих лошадушек деликатес. Борич нежно поглаживал кожистые крылья зверюшек. Лошадки ели все, и травку, и мясо, и хорошели на глазах. Когда осенью две кобылицы ожеребились, радости Борича не было предела. Два жеребенка отличались от всего табуна, они больше походили на обычных лошадей, чем на скелетообразных чучел. Борич привлек Северуса и Люциуса к уходу за лошадками, и теперь гром и молния переселились в конюшню и встречали мальчишек радостным ржанием. Это им друзья на всю жизнь. Матушка, сивки 40 лет живут, сильные, выносливые, верные. Опять же летают быстро и драться могут. Я не вмешивалась, потому что лишних друзей не бывает. Сыну нравится, я счастлива. Борич вообще много делал для дома. Он выпросил разрешение у Гризельды. Местные домовики сложили сарай, и уже 3 месяца у нас жила корова Машка, а мы получили на стол сметану, кефир и сливки. Корова отлично соседствовала с фистролами. Домовой разбил небольшой огородик, Слакхорн приготовил какое-то зелье для удобрения, Ирма наколдовала защитный полог. Все маги по очереди раз в неделю обновляли чары теплой погоды, и всю зиму Борич кормил нас свежими овощами. Он взял у меня денег и притащил откуда-то пару настоящих самоваров, и чаепитие из английского фиви от Слоцктя превратилось в русский чай с пряниками и вареньем. Мои истинные англичане даже не пикнули, а Люциус выпросил мастер-класс по приготовлению правильного чая для своего домовика. Второй, запасной, самовар Борич отдавал в Малфой Мэннер, скрипя сердце. Наконец мы собрали всех фистролов, Борич их пересчитал и успокоился. Поместье выглядело как новое, только дуб торчал в земле криво и треснул по левому краю. Для процедуры восстановления дуба меня отогнали подальше вместе с фистролами, детей лорд отодвинул за спину, а всех магов собрал и что-то объяснил. Те закивали, встали в круг и взялись за руки. Лорд стоял в центре круга и что-то читал на неизвестном мне языке. Так продолжалось 5 минут, затем нежно-зеленый луч протянулся от круга к дереву, окутал его и через несколько секунд ушел в землю. Дуб стоял в земле, как влитые трещины, как не бывало. Маги заулыбались, мальчишки захлопали, и я тоже. Дуб мне было жалко и стыдно перед тетушкой, так что я очень обрадовалась. Потом мы гурьбой прошли в дом, проголодались и почти сразу уселись пить чай. Шустрый Борич притащил пирогов, и чаепитие перешло в полноценную трапезу. Все были довольны, мы много смеялись, ужин прошел замечательно. Дети клевали носами, и лорд унес обоих наверх, Гораций показывал дорогу. Они быстро вернулись, лорд обвел всех взрослых глазами и мягко сказал: «Очень вас прошу, пока не давайте ей палочку в руки. Магия Илин еще крайне нестабильна. Давайте не будем торопиться. Я сталкивался с чем-то похожим, я позанимаюсь с ней сам». К моему удивлению, все сразу согласились и даже вопросов не задавали. Лично я совершенно не рвалась колдовать. Мне и так хорошо, а разрушать вражеские замки пока не требовалось. Лорд галантно откланялся, извинился, что с дороги и устал, поцеловал дамам ручки и уведомил, что вернется утром, так как обещал Слакхарну и мальчикам сварить какое-то забавное зелье. Его провожали, как героя. Он отбыл эффектно, улетев без метлы. Позер. Мне было сказано, что мне дико повезло с таким другом, и все. Никаких расспросов, намеков, ничего вообще. Все разошлись спать, я тоже была уставшей и заснула мгновенно. Утром я проснулась довольно поздно, спустилась вниз и обнаружила, что Ирма и тетушка возятся в саду, а Слакхорн с детьми и лордом в лаборатории. Из подвала доносился хохот и тянуло озоном. Я не стала мешать и только устроилась с газетой на кухне, как прибежал запыхавшийся Люций и попросил приготовить чего-нибудь вкусненького, потому что они страшно заняты, но скоро закончат зелье и захотят поесть. Я посмотрела все запасы и решила приготовить горячие драники. Почти сразу на кухню вернулся Борич с ведром парного молока и начал давать мне ценные указания. Так, мило переругиваясь, мы приготовили целое блюдо дымящихся драников и уже собирались звать всех к столу, как неожиданно явился Тони. Когда он ворвался в кухню, я вытирала руки. Хорошо, что у меня в руках не было ничего бьющегося. Я бы не удержала ничего. Как я могла подумать, что он просто привлекательный? Дурочка, он же прекрасен. Бабочки запорхали внизу живота, я представила его руки на своих плечах. Какие удивительные у него глаза, какой волнующий голос. Внезапно через мой счастливый розовый дурман я услышала сухой, официальный голос лорда. «Антонин, друг мой, подойди-ка ко мне». Лорд стоял широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Ноздри его хищно раздувались. «Я жду». Тони отвернулся от меня и пошел к лорду. Я недоуменно посмотрела на Тома и увидела, что за ним толпятся все мои родные, а Борич негромко объясняет. Я давно заметил, чем этот супостат промышляет, да понять не мог, как он на нее действует. Магия больно сильная, я старался от матушки не отходить, при мне она хоть как-то при этом думать могла, но это же не то. Тут Борич поклонился лорду. Спасибо барину, выслушал, сказал, что поможет. Сильный барин, не ташки энтому чита. Я сразу побег, как пришел этот, сразу. Я ничего не понимала. Как странно, зачем они все пришли. И Тони, милый Тони, он почему-то отвернулся. Лорд дождался Антонина, когда Тони приблизился к нему, лорд резко сорвал с него что-то, бросил на пол и навел на валяющийся кулон палочку. Зачем он так, Тони же больно. Из палочки вылетела красная молния и блестящий кружок рассыпался в труху. Лорд наступил каблуком на черную пыль и раздавил со скрипом. У меня резко прояснилось в голове. Это что же получается? Какая-то разновидность любовной магии. Своих силенок не хватило. Так не побрезговал грязными приемчиками. Ах, Тони, паразит. А я повелась, дура. У меня же сын. А я веду себя, как сука при течке, как я могла. Как он мог? Я взбесилась до невменяемости и помчалась со скалкой за Долоховым. Ах ты кобель драный, ах ты гадина. Я гоняла милого Тони по всей кухне. Ирма заклинанием приклеила руки Тони к бокам, но ноги у него продолжали работать. Бегал он быстро и ловко уворачивался, но пространство было ограничено, а попадать в руки к моим родственникам он тоже не стремился. Так что несколько раз я его знатно приложила. Когда я все же загнала его в угол и с победным криком пару раз от души врезала по сгорбленной спине, знакомые руки обхватили меня и нежно повернули от Долохова.